Относительно последних дней Аракчеева наибольшего доверия заслуживает рассказ врача Миллера, сообщенный Братке. Аракчеев, цепляясь за жизнь с безграничной тоскою, не хотел думать о последнем часе и отталкивал от себя всякое о нем напоминание, а равно и не решался под влиянием овладевшего им ужаса дополнить свое завещание, хотя и намеревался это сделать в здоровом состоянии. О малодушии Аракчеева в последние дни жизни говорит и Романович. Хотя рассказ его и не вполне достоверен, но он мог иметь верные сведения о том, как умирал Аракчеев, так как приехал в Грузино или в день его смерти, или тотчас же после кончины. Такие люди, как Аракчеев, страшно боятся смерти, не могут умереть мужественно, а потому не заслуживает ни малейшего доверия, занесенное в биографию Аракчеева, энциклопедический словарь Брагауза и Фрона, сведение, что граф скончался, не спуская глаз с портрета Александра. Даже Бровцин не говорит о такой покорности судьбе умирающего Аракчеева. По словам Бровцина, граф умер в комнате, где стоял бюст Александра I, потому что в это время переделывался его кабинет. Совершенно невероятно, чтобы умирающий Аракчеев обнаружил такую преданность, такую покорность судьбе. Аракчеев умирал так же, как и жил. А мы знаем, как умирают злые трусы. Издатель Русского архива в примечании к рассказу Братке о смерти Аракчеева сообщает слышанный им от Кокарева рассказ садовника. Лейб-медик Вилье однажды утром застал своего пациента с железным аршином в руке. В комнате находился мальчик-садовник с окровавленным носом. Оказалось, что умиравший Аракчеев наказывал провинившегося мальчика, производя равномерные удары аршином по носу. Это, конечно, самый достоверный рассказ, потому что последняя жертва Аракчеева хорошо запомнила эту возмутительную экзекуцию. Как жестокий трус, Аракчеев не мог умереть мужественно. Можно лишь удивляться тем, кто верит неправдоподобному рассказу о стоической преданности благодетелю умирающего Аракчеева. Пушкин, узнав о смерти Аракчеева, записал: «Умер Аракчеев, и смерть этого самодержца не произвела никакого впечатления». Конечно, это замечание верно относительно Петербурга. В Грузине смерть Аракчеева произвела общую радость. По словам Романовича, когда нужно было класть тело покойного в гроб, то Клейн-Михель обратился к нам, офицерам, с вопросом, не желает ли кто переложить тело покойного. Но никто не изъявил желания, и тело должны были положить священник и племянник Аракчеева. Этого рассказа не опровергает Бровцин, а потому мы можем ему поверить. Даже офицеры полка, шефом которого был Аракчеев, ненавидели настолько графа, что не пожелали переложить в гроб тело своего шефа. Жаль армии, в которой люди, подобные Аракчееву, могут достигать высших степеней. Ненависть и презрение офицеров к шефу полка Аракчееву доказывают, что окончательно развратить армию Аракчееву не удалось. Распоряжаться похоронами пришлось Клейн-Михелю, которого все порядочные люди презирали так же, как и самого Аракчеева.